Леонид Кириллович посмотрел на ученика почти с негодованием, подумал и улыбнулся сам. Так уж от века идет. Сам такой был в молодости, тоже не верилось, что могу умереть. Не думал, что буду горько жалеть об упущенных возможностях, зная, что они более не представятся, а ежели представятся, то не будет сил. Я никогда еще не жалел об упущенном. Конечно, потому что впереди еще бесконечная дорога. Это и есть молодость. А вот когда придет время и поймешь, что ничего другого уже больше никогда не будет, мне это трудно понять, и долго еще не поймешь. Ну ладно, бог с ними, с упущенными возможностями. Нет их, так есть неотложные дела. Кстати, нет ли в личных бумагах твоего отца каких-нибудь указаний на древние рудники в Средней или Центральной Азии? Как? И вы об этом? Что это с тобой? Нервы не в порядке. Комиссию проходил. Смотри, не о конфузе с командировкой. Дело ответственное. Помнится, ты путал что-то с моим приездом, мямлил по телефону чепуху. Ни при чем тут нервы. Дело в том, что вы уже второй человек, интересующийся личным архивом моего отца. Настал черед насторожиться профессору. Собственно говоря, интересуюсь-то не я. Черта мне в древних рудниках. Это дело рудных поисковиков, да еще археологов. Как раз тут объявился приезжий археолог, не то немец, не то турок из Анкарского археологического института. Был, между прочим, и у меня. Откуда ты узнал, что я был учеником Максимилиана Федоровича? Помнится, твой отец описывал рудники 3000-летней давности где-то на границе с Афганистаном и с Ираном. Так этот профессор Вильфред Дерегази... Как-как? Вильфред Дерегази. Звучная такая фамилия, легко запоминается. Он рассказал мне о дравидийской культуре, распространившейся 4000 лет назад из Индии в Западный Китай и в нашу Среднюю Азию. Есть такая культура Анау, названа по кишлаку близ Ашхабада, чем-то сверхзамечательная, но якобы у нас мало раскопанная, как сетовал турецкий профессор. Эта культура служит мостом между Индией и Критом, а тот, в свою очередь, Северной Африкой. Ее признаки обнаружены в пустыне Сахара. Найдены удивительные по красоте маленькие скульптуры, рисунки, керамика. Институт хочет применить современные научные методы для прослеживания дальних связей и путей расселения. Спектроскопические изотопные анализы металлов и минералов в украшениях и других предметах. Требуется всего по грамму от каждого образца. Профессор и собирает их по тем местам, где, предполагается, проходили древние связи. Интересно и дельно.